Глава 18. Рассказ о том, как загорелось дерево и была восстановлена справедливость. На следующий день потеплело, и снег стаял, обнажив черную влажную землю и желтую траву. Возле норки Коти и Моти собрались звери. Их было так много, что Мотя даже не смог всех посчитать и сбился со счета. К этому времени он уже научился считать до 10 и очень этим гордился. Курочки рассказали белым крысам, те уткам, те хомякам, так многие и узнали. Теперь половина зверей из Вольного Союза знала о заговоре против енотов. И все они поддерживали Котю и серую кошечку по имени Мэрилин, потому что еноты всех обидели. У многих они отобрали ценные вещи и заставили выполнять обязанности. И хотя обязанности были нужны в таком союзе, но они должны были быть на благо всех. Так объяснили курочки. Если они находили зерна, то зерна должны были принадлежать всем животным. Если кто-то приносил мед или желуди, то также все звери союза могли бы им пользоваться. Но еноты забирали все себе, прятали в своем дупле и другим не давали пользоваться. Так что это было крайне несправедливо. И когда звери так галдели, собравшись возле Коти, вдруг появился Дыркин и Липкин. «Что это вы тут собрались?» — спросил Дыркин. «Кричите, не даете нам спать? Бедный Жиркин уже похудел из-за вас. А худеть нашему брату не положено, так как он наш великий вождь. Вы должны не кричать впустую, а исполнять свои обязанности, иначе у вас вырастет большой долг!» Поддержал его брат Липкин, тот, что с липкими лапами. «У кого будет большой долг, не получат доступа к богатствам людей, когда упадет астероид счастья и принесет нам, вольным зверям, благополучие и изобилие». «А если он не упадет?» — спросил Котя, выходя вперед. «Ведь вы не можете обещать, что это так и будет». Звери радостно поддержали смелого котенка, потому что каждый давно уже понимал, что еноты всех обманывают, и никакого астероида не будет. Дыркин обиделся и ушел, а Липкин стал скандалить и ссориться, и сразу напал на Котю. «Ты говоришь ересь! Да, мы все верим в астероид. Без веры нет нашего союза. И не надо баламутить воду. Лучше доложи, сколько меда ты собрал для меня за эти дни». «Нисколько», — признался Котя. «Потому что твои обязанности нелепые. Сейчас нет меда в лесу». «Нелепые», — подтвердили звери. «Значит, твой долг увеличивается в 2 раза», — ответил Липкин. И было видно, что он теряет терпение и скоро сорвется на крик. Но он не мог показать, что так рассердился перед всеми. Это означало бы, что он потерял свой авторитет. «Не принесешь завтра мед? Попрощайся со своей книгой!» И тут Липкин раскрыл кулачок, и Котя увидел, что там обрывок волшебной книги Бобра Боба. И хотя это был всего лишь пустой листик, все же котенку стало не по себе. Енот разорвал этот кусок на мелкие кусочки и выбросил на черную землю. «Так будет со всей твоей книгой, если не найдешь мне меда!» После этого он гордо удалился, уверенный в своей победе. Наверное, думал, что поставил на место гордого котенка. Но Котя, хотя и испытал печаль, все же не отчаивался. Он позвал серую кошечку и тихо сказал ей: «Надо уже поджигать бревно, чтобы выкурить енотов из дупла. Иначе они уничтожат не только мою книгу, но и все, что дорого другим зверятам». «Да», — согласилась серенькая кошечка. «Там, в глубине их большого дупла, есть мой ошейник с именем Мэрилин. Если ты будешь доставать книгу, и он тебе попадется, принеси, пожалуйста. Буду премного благодарна. Это подарок Тёмы. А побег назначаем на завтра, потому что началась оттепель. И пока нет снега, нам надо уносить отсюда ноги. И пусть еноты сами ждут свой астероид». «Точно!» И правда, завтра с утра они приступили к осуществлению своего плана. К большому гнилому дереву, которое лежало на входе в полянку, пришел лисенок Пуф. Он принес с собой два камушка с огненной скалы и сказал, что готов высечь огонь и поджечь дерево. Но серенькая кошка не разрешила ему это делать, потому что дети не должны иметь доступ к огню. Поджечь дерево взялись две пестрые курочки. Они видели огонь много раз во дворе у людей и поэтому не боялись его. Котя и Мотя были готовы в любой момент устроить громкое представление. «А вдруг не получится?» — громко шептал Мотя. «Как-то мне страшно!» «Тебе было страшно слезать с дерева дуб, помнишь?» — улыбнулся Котя. «Вот сейчас скажи, тебе страшно спуститься с дерева?» «Нет», — храбро ответил Мотя. «Это вообще полная ерунда!» «Но поджечь дерево — это теперь кажется мне страшным!» «Там серенькая кошечка, а она взрослая, так что помни о своей задаче. Ты должен создать шум и панику». Они посмотрели в лес и увидели сигнал Мэрилин. Она взяла красную тряпку и махала ею. О побеге никто не знал, кроме Коти, Мэрилин и лисенка Пуфа. Но все остальные звери подумали, что Мотя и Котя хотят отобрать свою книгу и остальные вещи у енотов. Почти все звери были на стороне юных заговорщиков, кроме Ласки, которая ушла на окраины леса, и одной старой ручной жабы, которой вообще было лень что-то делать. И так началось. Дерево хорошо воспылало и повалил густой дым. Тогда Котя дал сигнал всем бегать и громко кричать. И он сам, вместе с Мотей, стали кричать. «Пожар! Огонь! Спасайтесь, кто может! Лес горит!» На самом деле лес бы никогда не загорелся, потому что под руководством серой кошечки утки и курочки принесли много песка с горного ручья и готовы были потушить пожар, потому что никто не хотел сжечь весь лес. Звери подхватили крики котенка и поросенка и стали беспорядочно бегать по полянке и кричать, что скоро все сгорит. Когда еноты увидели и услышали, что происходит, они сначала не поверили, но густой удушливый дым полз по лесу, как гигантская змея, и вскоре добрался до их дупла. И тут Жиркин испугался и стал кричать всем, чтобы быстро тушили пожар. Но звери, наученные Котей, отвечали, что ничего не видят в дыму и не поймут, что им делать. «Какие же вы бестолковые!» — злился Жиркин. Он выскочил из дупла, а за ним Дыркин и Липкин. Они побежали смотреть на пожар и заодно руководить глупым стадом, которое без них ни на что не способно. «Пора!» — сказал Мотя. «Давай, мой друг Котя, лезь в их дупло, а я тут посторожу, пока все три брата ушли». И это действительно был шанс. Котя вспрыгнул в несколько прыжков и оказался сразу возле дупла. За время их путешествия он стал сильным и заметно подрос. Теперь добраться до дупла енотов не составляло труда. Он забрался в дупло и стал выбрасывать оттуда богатство енотов, вещи, которые они отобрали у других зверей. И на самом дне дупла он нашел свою волшебную книгу, всю потрепанную и испачканную. Там же был ошейник Мэрилин, и эти вещи он тоже выбросил на землю. Мотя уже ждал, когда ему привяжут книгу, и они, взяв ошейник, помчались к серой кошечке, с которой договорились встретиться на выходе из поляны. В это время еноты добрались до горящего дерева, стали кричать и гнать зверей, носить воду и тушить пожар. Это было невозможно, потому что ручей был внизу в расселине, а у зверей не было ни ведер, никаких других приспособлений, чтобы переносить много воды. Курочки пару раз слетали к ручью и принесли в клювах воду, но ее было очень мало. Впрочем, вскоре огонь погас сам собой, потому что серенькая кошка посыпала вокруг дерева песком. И на этом бы все и кончилось. Но хомячки побежали к дуплу енотов и нашли там свои любимые кулончики, которые те у них отобрали. И тогда все звери бросили потухшее дерево и побежали к дуплу, чтобы разобрать свои вещи. «Остановитесь!» — кричали разоренные еноты. «Не трогайте наши богатства! Если вы их заберете, мы наложим на вас втрое больше обязанностей!» Но их уже никто не слушал. Все зверушки Вольного Союза были рады обрести обратно свои вещи, а авторитет енотов сильно пошатнулся. Теперь никто из зверей им больше не верил и не подчинялся. Вскоре было собрано большое общее собрание, где все звери решили, что еноты больше не будут их вожаками, и изгнали их с полянки и из Вольного Союза зверей. Закончилось время непосильных обязанностей. Справедливость была восстановлена, и теперь звери решили, что будут все найденное, особенно еду, распределять между всеми, а не отдавать Жиркину и его братьям. Так закончилась власть жадных енотов. А Котя и Мотя в это время встретились с серенькой кошечкой и лисенком Пуфом и вместе бежали по узкой тропинке, ведущей прочь от леса. Они бежали в сторону деревни, а потом остановились на развилке дорог. «Мы вернемся в старый лес, чтобы найти дядю Пуфа», — объяснила Мэрилин. «Может, вы все-таки пойдете с нами? Зачем вам идти к людям? Вернемся все вместе и будем жить дружно и счастливо». «Мы будем искать своих родителей», — вздохнул Котя. Ему было жалко расставаться с серой кошечкой, но он помнил правила волшебной книги, которая гласила: «Выбирай только свой путь». «Мы с Мотей проделали такой путь, что возвращаться, не дойдя до конца, будет очень обидно». «Я вас понимаю», — сказал лисенок Пуф и подарил Коте янтарную бусинку. «Это счастливая бусинка. Пусть она исполнит твою мечту». На этом они попрощались, и серая кошечка с лисенком пошли в сторону старого леса, который был за железной дорогой, и скалами с полуночными птицами. А Котя и Мотя пошли вперед, к большой деревне людей. И хотя им было страшно, особенно после рассказов о цирке и о том, как жестоко обращаются люди с животными, все же надо было дойти до конца и убедиться, что здесь нет их мам. Вечером они пришли к ворчащему болоту, и там в старом пустом гнезде цапли устроились на ночлег. Котя достал волшебную книгу, которую чуть не порвали еноты, и стал искать новое правило. Мотя был счастлив, что они как раньше остались только вдвоем, и никто не отберет у него книгу его друга Котю. Перекусили водяными жуками, и Котя прочитал правило номер 8. «Нет свободы без любви». Об этом правиле ни у Коти, ни у Моти не было сомнений. Они только что своими глазами видели, как звери возмутились против енотов. И хотя их союз назывался вольным, на самом деле не было там никакой свободы и воли, потому что еноты украли вещи зверей и заставляли их на себя работать. Если бы они относились к своим подопечным с любовью, все бы звери и правда были вольными, и никто не возмущался. Это было очевидное правило. Когда Мотя уснул под крики ночных сов и усталое бульканье болота, Котя все же заглянул одним глазком в книгу, чтобы наперед узнать еще одно правило. Ведь им предстоял опасный и нелегкий путь в большую деревню людей, и случиться могло абсолютно все, что угодно. Котенок уже понял, что лучше знать об опасностях заранее, чем совсем не знать. Так можно подготовиться и не бояться, а не зная, с чего ждешь, весь дрожишь от ушей до кончика хвоста. Тайком он заглянул на страницы волшебной книги и увидел правило номер 9. «Всегда выбирай друга». Но тут было все очевидно. Котя даже пожал плечами. Вот, он ведь не предал Мотю, хотя и подружился с серенькой кошечкой и многими зверятами в Вольном Союзе. Но все равно старый друг был для него важнее, и сейчас именно с ним вдвоем они идут к людям. Котя был очень благодарен поросенку Моте, потому что тот вовсе не хотел идти к людям после того, как бабушка Виолетты посадила его в загон и хотела продать в цирк.